Когда она отбывала с ним особенно нежна, он замыкался в себе и отталкивал ее, а когда она, покорившись необходимости, хотела уйти, становился нежен. Она-то тяжело переживала муки оскорбленной любви. Сильвия заметила, что ее что-то грызет, и в конце концов вырвала у нее признание. Она видела Жульена и сразу его раскусила. Он из тех, кто не решится, пока их не заставишь. Способов есть много, добейся от него согласия, потом он сам же будет тебе благодарен. Но для Анетты была нестерпима мысль, что Жульен впоследствии может винить ее хотя бы мысленно и жалеть, зачем женился на ней. Когда уж нельзя было не видеть, что этот человек безнадежно слабохарактерный, и нечего ждать от него какого-либо твердого решения, от которого эта неустойчивая душа не стала бы потом отрекаться, Анетта порвала с ним сразу. Она написала ему, что не хочет больше длить бесполезные мучения. Она страдает, он страдает, а ведь жить-то надо. Она должна работать для сына. У него есть тоже свое дело в жизни, и она слишком долго его отвлекала от этого дела. Зачем изматывать силы? Этих сил не так уж и много. Если они не могут дать друг другу счастье, так не надо, по крайней мере, делать друг друга несчастными. Надо перестать встречаться. Она благодарила его за все. Жульен не ответил на письмо. Наступило молчание. В душе его боролись обида, сожаление и неудовлетворенные страсти. Их любовь не была тайной ни для кого из окружающих. Заметил ее Леопольд и не сумел скрыть от Сильвии свое раздражение. Тягостные воспоминания о его бесславном покушении оставило в душе Леопольда невольную досаду на Анетту. И хотя с тех пор прошло несколько месяцев, досада эта не только не улеглась, а напротив стала острее, так как теперь он же мог лгать самому себе, будто забыл, чем она вызвана. Сильвию, которая и без того была на стороже, поразило странное поведение мужа. Она стала за ним наблюдать. Ведь больше не сомневалась, он ревновал Анетту. По какой-то удивительной логике сердца Сильвия злилась за это не на него, а на Анетту. И была близка к тому, чтобы возненавидеть сестру. Такие крайности отчасти объяснялись тяжелым физическим состоянием Сильвии. Но беда была в том, что даже когда состояние это прошло, чувства, вызванные им, остались. В октябре Сильвия родила девочку. Все радовались. Анетта чувствовала к ребенку такую страстную нежность, как будто это был ее собственный. Но Сильвии было очень неприятно видеть свою дочку на руках у Анетты. Она больше не пыталась скрыть враждебность, которую до сих пор в себе подавляла. Последние несколько недель Анетта, выслушивая оскорбительные замечания сестры, объясняла их нездоровьем, но теперь она уж не могла сомневаться в том, что Сильвия ее разлюбила. Она все еще надеялась, что их былая нежная дружба вернется. Сильвия встала с постели. Отношения между сестрами внешне оставались прежними, и посторонние не замечали никакой перемены. Она-то чувствовала в Сильвии холодную враждебность. Ей было больно. Хотелось взять Сильвию за руки и спросить, что с тобой? За что ты сердишься, дорогая? Скажи. Она не решалась. Взгляд Сильвии леденил ее. Она инстинктивно чувствовала, что если Сильвия заговорит, то будет сказано непоправимое. Уж лучше молчать. Она-то чуяла в обращении сестры сознательное желание оскорбить, уязвить ее. С этим невозможно было бороться. Однажды Сильвия объявила Анетте, что ей нужно поговорить с ней. У Анетты забилось сердце, она мысленно спрашивала себя, что-то она мне скажет. Сильвия не сказала ей ничего обидного. Ни словом не заикнулась о причинах своего раздражения. Она завела речь о том, что Анетте надо выйти замуж. Анетта попробовала осторожно уклониться от этой темы, но Сильвия настойчиво сватала ей одного приятеля Леопольда. Он был немножко маклер, немножко журналист, человек, не лишенный некоторого блеска, со светскими манерами и разнообразными, слишком разнообразными доходами. Он перепродавал автомобили, сочинял рекламы, занимался посредничеством, вербуя для разных предприятий клиентуру в светских салонах и клубах и получая комиссионы от обеих сторон. Насколько же изменилось отношение Сильвии к сестре, если она могла сватать ей такого человека? Анетту задела это сознательное неуважение к ней, свидетельствовавшее о полном отсутствии любви. Она жестом остановила Сильвию, расписывавшую достоинство кандидата. Сильвия рассердилась и ворчливо спросила, какого же ей еще мужа надо? Она-то ответила, что никакого, что она хочет жить одна и быть самостоятельной. На это Сильвия возразила, что сказать легко, но надо еще уметь быть самостоятельной. Разве я не умею? Ты сильно сомневаюсь. ты ко мне несправедлива. Я могу сама прокормить себя. Да, с помощью других».